Глава 8. Призрак. В первые дни после родов доктор Де Поль ежедневно навещал герцогиню. Потом, видя, что выздоровление идет нормальным порядком, предоставил ее на попечение Поля Герара. Когда она уже совершенно оправилась, герцог напомнил ей, что пора подумать о возвращении в Париж. И, понимая, как тяжела будет эта разлука для Клавдии и ее матери, сказал при прощании: «Мне очень жаль огорчать вас, но вы сами знаете, что я не могу поступить иначе. Если жена моя еще долго пробудет у вас, начнутся расспросы. А так как состояние ее здоровья не может служить причиной ее дальнейшего отсутствия, то это возбудит толки и пересуды, которых мы должны опасаться. Покоримтесь же необходимости, но я даю вам слово, что Клавдия проведет у вас несколько летних месяцев». Утешенные этим обещанием, мать и дочь расстались, уговорившись встречаться во время прогулок в Булонском лесу и поддерживать ежедневную переписку. В Париже Женевьева принимала у себя только самых коротких знакомых – артистов, литераторов, старых друзей покойного Беркелье, одним словом, людей, на скромность которых она вполне могла положиться. С наступлением весны свидания Клавдии с ее матерью начали повторяться все чаще и чаще. Приехав в лес, они выходили из экипажей и встречались в назначенной накануне аллее. Иногда герцогиня брала с собой и свою маленькую дочку, кормилица которой принимала мадам Фремроль за хорошую знакомую своей госпожи и охотно позволяла ей ласкать и целовать прелестную малютку. Так прошли 3 месяца. Наступило лето. Герцог сдержал свое слово, отпустил жену и дочь Вернель, а сам отправился путешествовать. Женевьева была очень благодарна зятю за такую деликатную уступчивость. Но Поль Герар смотрел на это с другой точки зрения. Он подозревал, что его приятелю захотелось покутить на свободе, и его подозрения оправдались. За обедом в императорском клубе он узнал, что Роберт проигрывает огромные суммы и что у него есть любовница – Леа Мортон, женщина, пользующаяся известностью в кругу кутящей молодежи. Теперь все было ясно. Герцог проводил жену и дочь в Вернель, отправил Гонтрана к графине де Ланкре и уехал в Люшон, где его ожидала Леа. Сначала Поль хотел было поехать вслед за ним или, по крайней мере, написать ему, но, зная раздражительный характер своего друга, он пришел к убеждению, что это испортит все дело, и отложил свое увещевание до возвращения Роберта. В настоящую минуту главной его заботой было спокойствие герцогини Клавдии. Он ездил в Вернель 3-4 раза в неделю и всеми силами старался, чтобы туда не долетали тревожные известия со стороны Пиренейских гор. Герцог писал жене, что он лечится, строго исполняет все предписания докторов, в каждом письме посылал нежный поцелуй малютке дочери и несколько приветливых слов Женевьеве, а также старушке Рансар. Доверчивая молодая женщина и не подозревала удара судьбы, уже готового обрушиться на ее голову. «Завтра я поеду в Париж, куда меня вызывает нотариус Андраль», сообщила Клавдия доктору, гуляя с ним в парке после обеда. «Вы говорили об этом с мадам Фремроль?» «Нет, Роберт просил меня в последнем письме, чтобы я скрыла это от маман. Мне бы не следовало говорить и вам, но я надеюсь, что это останется между нами. Будьте спокойны. Только я попрошу вас сообщить мне то, что скажет вам нотариус. Роберт так неопытен в делах. Я боюсь, чтобы его не втянули в какое-нибудь опасное предприятие. Я непременно скажу вам все, что услышу. Вы давно уже пользуетесь моим неограниченным доверием», приветливо улыбаясь, прибавила молодая женщина. Поль покраснел и поспешил перевести разговор на другую тему, чтобы скрыть овладевшую им тревогу. На следующий день Клавдия уехала в Париж под предлогом необходимых распоряжений по дому и переговорила с управляющим Германом, а Герар, сократив, насколько это было возможно, свои утренние визиты, заехал к ней, чтобы узнать результат разговора с нотариусом. «Дело не особенной важности», — — сказала герцогиня. «Нужна была моя подпись для того, чтобы получить 200 тысяч франков под залог каких-то бумаг. Герцогу нужны деньги на покупку участков земли в Люшоне». «И вы подписались?» «Не задумываясь. Даже не прочитав документа, из которого я не поняла бы ни слова. Вы как будто находите мой поступок опрометчивым?» «Хм, не скрою. Полтора года назад Роберт получил 500 000, да еще 300 тысяч процентов с вашего капитала. Прожить все эти деньги вы никак не могли. И куда же они девались? Теперь вдруг это покупка участков земли? Ну что за беда? 200 тысяч франков — это такая безделица. Не думаю, чтобы нотариус Андраль разделял ваше мнение. Вы не намерены переговорить с мадам Фремроль об этом деле?» После минутного колебания спросил Герар. «Нет, мой муж не желает этого». «Вы примерная жена». И Поль в порыве нежности расцеловал ручки герцогини Клавдии. Проводив молодую женщину на станцию железной дороги, доктор поехал обедать в клуб, где услышал очень неприятную новость. Один из членов клуба, накануне возвратившийся из Лондона, рассказывал, что герцог де Бланжи-Порталь публично прогуливается со своей любовницей и проиграл 400 тысяч франков, пользуясь неограниченным кредитом у местных ростовщиков. Хотя и преувеличенные оба эти известия привели Геррара в ужас. Вернувшись домой, он начал мысленно задавать себе вопросы. Почему в сердце его закралось какое-то чувство ненависти к Роберту? Почему его так страшит будущее Клавдии? Почему он днем и ночью мечтает только о ее красоте и неизмеримом счастье человека, пользующегося ее любовью? Совесть его дала ему ответы на все эти вопросы, и он пришел к убеждению, что пылко, страстно, безнадежно влюблен в молодую жену своего друга. Как он будет бороться с этой роковой страстью? Будет ли он в силах заглушить ее в самом зародыше? Не лучше ли бежать, куда глаза глядят? Но бежать — это значило бы лишить Клавдию защитника, нарушить клятву, которую он дал сам себе. Нет, это было бы непростительной трусостью с его стороны. Нет, он исполнит свой долг. Он затаит свою любовь в глубине сердца. И любовь эта даст ему силы для борьбы. Если же он и падет под тяжестью такого бремени, то, по крайней мере, совесть не будет упрекать его ни в чем. Эти размышления успокоили Герара, и он, собравшись силами, дня через три поехал в Вернейль, но уже не дрожал и не смущался, целуя руку герцогини Клавдии, и не краснел, как школьник, когда она приветливо ему улыбалась. Женевьева и дочь ее беззаботно наслаждались мимолетным блаженством, которому возвращение герцога должно было вскоре положить конец. Они редко ездили в Париж и не принимали у себя никого, кроме доктора Герара, настоятельницы монастыря да приходского священника. Гуляя по тенистым аллеям парка, ни мать, ни дочь не заметили двух незнакомцев, которые, увидев их издали, поспешно спрятались за деревья. В один прекрасный вечер мадам Фремроль пошла навестить больного аббата Мариона и, возвращаясь домой, в глубокой задумчивости шла по аллее, как вдруг перед нею, словно из-под земли, вырос пожилой мужчина, высокого роста, с густой черной бородой, очень прилично одетый. Она посторонилась, чтобы дать ему дорогу. Но он снял шляпу и проговорил с легким оттенком иронии. «Мадам Мурель, позвольте мне засвидетельствовать вам мое глубочайшее почтение». Испуганная женщина подняла глаза, побледнела, отшатнулась и воскликнула. «Жан, это вы?» Перед ней стоял ее муж. «Да, Роза, это я», — едко усмехаясь, отвечал он. «Я вижу, что ты меня не забыла, хотя и думала, что я исчез бесследно. Но вот я и вернулся, цел и невредим. Чего же ты испугалась? Успокойся, ведь я говорю с тобой вежливым тоном светского человека, случайно повстречавшегося со своей старой знакомой». «Он!» — в ужасе повторяла Женевьева, но, сделав над собой неимоверное усилие, сказала почти твердым голосом. Ваше внезапное появление удивило, но не испугало меня. До меня дошли слухи о вашей смерти, и я себя считала вдовой. Вы поджидали меня в этой уединенной аллее не без цели, как я полагаю. Говорите же, что вам от меня нужно? Вы видите, что я совершенно спокойна». Муреля изумила такая энергия его жены, и он сказал после минутного колебания: «Изволь, только пойдем вперед, иначе мы будем возбуждать любопытство прохожих. Не бойся, я не пойду с тобой до виллы, только провожу тебя до конца аллеи». «Хорошо, хорошо, пожалуйста, только говорите мне вы, вас могут услышать. И я окажусь не совсем посторонним для вас человеком. Но я нахожу ваше требование благоразумным и, как видите, спешу его исполнить». «Начинайте же», — сказала мадам Фремроль, когда они сделали несколько шагов. «Прежде всего я должен вас предупредить, что не боюсь преследований французской полиции, так как я уже отбыл свой срок на каторге, говоря языком представителей судебной власти, а кроме того стал американским гражданином. Следовательно, если бы вам вздумалось зло подшутить надо мною, то это будет напрасный труд и заставит меня увеличить требования. Я знаю, что у вас имеются сильные связи, в особенности с тех пор, как вам удалось породниться с аристократией». Угрожающий тон бывшего каторжника не произвел желаемого впечатления на его жену, и он продолжал, не спуская с нее глаз: «Да, я следил за вами в продолжении этих 20 лет, и следил так зорко, что от меня не ускользнул ни один из эпизодов вашей жизни. И я не намерен осыпать вас упреками за то, что вы вполне насладились жизнью, в то время как я бедствовал на каторге, погибал от убийственного климата Каены. Ваш скоро забытый супруг не просит у вас отчета, не станет ревновать. Вы имели право пользоваться вашей молодостью и красотой, хотя и та, и другая были отчасти моей собственностью». Яркий румянец стыда залил лицо несчастной женщины. Однако же она возразила резким повелительным тоном: «Так говорите же, чего вы от меня требуете?» «Я имею право требовать вашего возвращения в мой дом, так как наш брак не был расторгнут. Когда меня сослали на каторгу, вы могли подать в суд прошение о разводе, но вы этого не сделали, и мы теперь с вами законные супруги. Состояние ваше принадлежит мне, потому что я глава семьи. Однако же я не намерен пользоваться моими законными правами. Я готов предоставить вам свободу действий, даже не заявляя претензий на великую честь называться тестем герцога де Бланжи-Порталя». «Чем вы докажете, что герцогиня моя дочь?» — смело отразила удар несчастная мать, в отчаянии решаясь отказаться от своего ребенка. «Я знаю, что в метрическую книгу она занесена под именем дочери Розы Лосеге. А так как эта Роза была женой Муреля в минуту появления этого ребенка, то по закону Клавдия Александра должна считаться дочерью супругов Мурель. Вы совершили подлог. Чтобы избавить вас от ответственности, мне стоит только подать прошение в мэрию о занесении моего имени в метрическое свидетельство моей дочери, и герцогиня де Бланжи-Порталь превратится в Клавдию Мурель. Ее брак будет расторгнут, потому что она вышла замуж без согласия ее отца. Так гласит закон. О, я хорошо изучил законы, уверяю вас». Неопровержимость аргументов каторжника была так очевидна, цель его стремлений обнаружилась так явно, что мадам Фремроль мысленно приняла твердое решение исполнить все его требования, лишь бы только оградить счастье и спокойствие своей дочери. «Что вы способны сделать скандал, в этом я нисколько не сомневаюсь», — возразила она. «Но к чему же он вас приведет? Допустим, что герцогиня де Бланжи-Порталь утратит свое общественное положение, лишится любви и уважения мужа. Ну и какую же пользу это принесет вам? Для того, чтобы получить развод, о котором я не позаботилась 20 лет назад, я выставлю на вид вашу ссылку на каторгу, вашу гражданскую смерть, и суд решит дело в мою пользу. Цель ваша не будет достигнуться, а цель — это деньги. Говорите, Сколько вы намерены с меня взять?» «Это зависит от обстоятельств», — с отвратительным цинизмом ответил негодяй. «Да и цель моя может быть совсем другая. Вы сохранили всю свою красоту. Я любил вас когда-то, и во всяком случае вы моя жена». Надменная, презрительная усмешка скользнула по губам Фремроль, но каторжник не обратил на нее внимания и продолжал. «Наконец, мне надо приобрести общественное положение, и в этом случае я рассчитываю на протекцию моего благородного зятя». «Вы с ума сошли? Требуйте с меня какую угодно денежную плату за ваше удаление с моей дороги и за ваше молчание. Но знайте, что угрозы ваши не страшат меня. Обдумайте хорошенько условия и сообщите их мне. А теперь прощайте. Где же мы увидимся для окончательных переговоров?» «Только не здесь. Вы понимаете, почему я не могу принять вас на вилле?»